Безжалостный крик Йоксарана из тысячи голосов затмил реальность. Отростки хаотично дергались, словно испытывали конвульсии, безликие от силы крика свалились с ног, вороны буквально рассыпались пылью. Арата, находясь максимально близко к Йоксарану, получил сильнее всего. Сила крика буквально сжала его, словно он оказался под гидравлическим прессом, восприятие мира полностью отключилось, а разум заполнила нестерпимая боль. Как если бы через мозг парня провели ток мощью в десятки тысяч вольт, не давая ему при этом умереть. Даже нахождение в плену кошмаров не причиняло Ишимуре столько боли за такой короткий срок. На мгновение парень уже был готов молить о смерти, лишь бы только боль прекратилась, и ему стоило больших сил отбросить эту мысль. Он даже на рефлексах лишил себя ушей, дабы хоть немного уменьшить боль, но голос древнего бога буквально возникал у него в голове. Потолок не выдержал мощи крика и начал обрушиваться. Огромные куски камня падали с него и давили отростки и безликих. Один из кусков упал и на Арату, отдавив ему нижнюю часть тела, но даже это не могло сравниться с чувством агонии от крика. Неизвестно, сколько длилась эта пытка, однако давление в один момент стихло. Арата был словно в состоянии контузии. Перед глазами все плыло, мысли не могли сформироваться. А о нормальном управлении телом не шло и речи. Ноги медленно восстановились, что позволило Ишимуре медленно подняться и принять стоячее положение, опираясь о безмолвие. Смерть безликих от обломков и крика кое-как помогла ему, ведь пока что его никто не атаковал, что дало столь необходимый момент передышки. Когда зрение более-менее пришло в норму, Арата увидел обломки темницы древнего бога и покрытое тучами ночное небо. Кажется, большая часть здания была разрушена, несмотря на свои размеры и неприступность. «Трепещи, ибо я обрел свою истинную форму». Повернувшись, Арата вновь увидел раненого, но невероятно опасного и величественного древнего бога. Кажется, несмотря на свою боль, он стал гораздо больше в размерах, а его подавляющая аура начала влиять на мир еще сильнее. Раскидывая обломки по сторонам, из-под земли вновь начали появляться отростки, наполненные кучей глаз разного размера. «Твои потуги лишь делают меня сильнее. Ощути на себе ярость бездны». Вокруг плоти Йоксарана начали образовываться яркие зеленые сферы, а после из них и из глаз на отростках в Арату вновь понеслись те самые лучи смерти. Лишь чудом парню удалось увернуться от них, но попав по оставшейся части темницы, они буквально обратили ее в пыль. Не было ни оплавленных от жара обломков, ничего подобного, ведь в лучах не было жара. Они в буквальном смысле дезинтегрировали все на своем пути, не оставляя и следа. «Не спеши хоронить меня, хтонический ублюдок». Используя обломки как трамплины и платформы, более-менее восстановившийся Арата начал приближаться к ране Йоксарана, но с высоты на него уже летели новые лучи. Попадать под них даже Ишимуре с его регенерацией было смертельно опасно, а потому он выжимал из себя всю доступную ему скорость, многократно превышая скорость звука, лишь бы увернуться от этих атак. Взрывы от лучей сотрясли округу, но пока древний бог не спешил призывать безликих, начав давить врага собственной огневой мощью и проклятиями. С одной стороны, это помогало Арате сосредоточиться на противнике, с другой, умирающие безликие служили хорошими бомбами против Йоксарана, и теперь ему приходилось придумывать новую тактику. Повезло с тем, что рана на теле бога никуда не делась и увеличилась вместе с его телом, поэтому Ишимура пытался всеми силами добраться до нее, но постоянно стреляющие со всех сторон лучи всячески мешали ему это сделать. Кое-как парню удалось порезать пару щупалец, но мощи обстрела это особо не уменьшило. Кровь Йоксарана периодически капала на землю, создавая новые залежи руды, но Арату это волновало мало. Чудом уклонившись от атак, Ишимура все же смог добраться до раны, и уже в ее сторону отростки стрелять не спешили, но и просто позволять надоедливой мошке ковырять свою рану Йоксаран не собирался. Создав более мелкие сферы у области раны, он начал обстреливать Арату более мелкими, но не менее опасными и более точечными лучами. Уклониться от них было даже сложнее, ведь сферы были мелкими и реагировать на их появление было гораздо сложнее. Призванные вороны пытались прикрыть хозяина своими телами, но эффект от этого был нулевым. Лучи прожигали все преграды насквозь. Из-за этого Арата приказал воронам всей стаи накинуться на рану и начать углублять ее, а сам продолжал уворачиваться от атак, не забывая рвать раненую плоть руками и безмолвием. Йоксаран вновь начал издавать болезненный крик, Хоть его сила и была несравнима с прошлым воплем, из раны потекла черная кровь, но из-за медленного продвижения в углублении это превратилось в проблему. То ли по воле древнего бога, то ли по своей естественной сути, но кровь на ране начала быстро застывать и превращаться в руду, создавая некое подобие брони на свежей ране. Воронам было сложно пробить ее, точнее почти невозможно. Руда обладала такой прочностью, что только безмолвие могло ее уничтожить. Поэтому Арате пришлось пойти ва-банк и повторить метод, которым он уничтожил своего первого босса после получения силы Фиддлстикса. Тогда ему пришлось в прямом смысле рыть плоть безмолвием и прорезать путь к сердцу босса, и сейчас Ишимура хотел повторить этот трюк. Проломив руду и добравшись до плоти, Арата на всей скорости начал кромсать ее косой и руками. План был максимально опасным и безумным, ведь если Ишимура замедлится и замешкается на одном месте, то он может утонуть в крови и застыть в руде, и выбраться из такой ловушки будет едва ли возможно. Импровизированный тоннель трясся, крик древнего бога нещадно бил по сознанию, но останавливаться было нельзя. Ощущение времени исчезло. Арата не отвлекался ни на что, словно берсерк рвя плоть, едва не плывя в крови. Постоянным движением кучи призванных рук и помощью стаи Арата уменьшал количество черной жижи вокруг себя, но очередной ментальный удар прервал акт отвратительной мясорубки. Приступ головной боли вызвал короткий миг тьмы в глазах Ишимуры, а по его окончанию парень осознал себя в абсолютно незнакомом для себя месте. Сколько бы Арата ни пытался вспомнить окружающий его пейзаж, но у него это никак не получалось. Он просто не был ранее в этом месте, хотя до этого Йоксаран переносил парня в уже пережитые моменты. А смущаться было чему. Арата оказался в центре некой каменистой пустыни, без единого намека на жизнь и звездным небом без облаков. По незнанию можно было подумать на пустыню на земле, но отсутствие песка, странный цвет поверхности и несколько сильно приближенных звезд, чего на небосводе земли быть не могло, быстро опровергли такую мысль. Это не мое прошлое, но что тогда? Случайный пейзаж без смысла или бу? Додумать Арата не успел. Ему пришлось в спешке уворачиваться от внезапно возникшей волны красно-черного пламени. По ширине волна была минимум в сотню метров, а в высоту около 40, и парню пришлось сильно извернуться для ухода от атаки. Пламя снесло горную гряду за его спиной, создавая эффект недавнего залпа лучами смерти Йоксарана, а после Арата отлетел в сторону от удара мгновенно оказавшегося рядом с ним силуэта. Удар был настолько сильным, что своим телом Ишимура буквально пробил гору, вынужденный уворачиваться от еще одного удара. Силуэт был всего один, но он двигался не просто на уровне Араты, а превосходил. Про физическую силу и говорить не нужно было. Следующая атака врага попала по земле и разрушила поверхность в территорию нескольких футбольных полей, оставив кратер после себя. С шоком глядя на силуэт, Ишимура никак не мог его узнать. Это был похожий на человека гуманоид, чье тело покрыто слоем черно-алого пламени, что не давало возможности рассмотреть лицо. Было видно лишь светлую кожу с чем-то похожим на татуировки, но все остальное было нереально увидеть. Кто это бы такой? Гуманоид с легкостью уворачивался от всех атак Араты, а уклониться от его атак было почти невозможно. Пламя на кулаках причиняло адскую боль. По сравнению с ним пламя Феникса или копья света были как удары ватной палочкой, а помня волну пламени можно было сделать вывод, что враг сдерживался. Одним ударом руки тот порвал Ишимуру на куски, лишив того ног и оттолкнув на добрые несколько километров в сторону. Арата даже упасть не успел, когда враг уже навис над ним с вытянутой в его сторону рукой, а в ней светилась черно-алая сфера. Ситуация была очевидна. В Арату собирались запустить новый шквал огня, и, что самое паршивое, у него не было ни единого шанса избежать атаки. От его тела остались лишь голова, торс и пара призванных рук, а даже с целым телом он бы не успел увернуться. «Кто-кто ты такой?» С немым шоком в глазах думал Арата, пока в него летел сгусток огня, а окружение менялось на привычный ему вид разрушенного комплекса. Огромное щупальце пригвоздило Ишимуру к земле, лишая его возможности двигаться. Отростки явно были щедро усилены Йоксараном, а вот силы Арата из-за кучи наложенных проклятий быстро угасали. «Твоя участь очевидна. Ха, может быть, но знаешь, кое-как Арата призвал одну руку. Я буду сражаться до последнего». В призванной руке полутрупа возникло зеленое свечение, а еще через секунду в пламени возник светящийся загробным светом фонарь. Свет фонаря охватил тело Араты, а спустя мгновение все травмы парня полностью зажили, будто их и вовсе не было. Короткая заминка позволила Ишимуре призвать еще рукой, будто лезвиями, срубить отросток, освобождаясь от плена. Повезло мне с фонарем душ, не зря копил в нем заряд для полного восстановления на крайний случай. Фонарь душ своим воздействием действительно исцелил все травмы Ишимура и восстановил силы. Правда, это стоило почти всего запаса энергии артефакта, так что повторить этот трюк в ближайшее время было невозможно. Йоксарен не был доволен таким поворотом событий, но для него это все равно мало что меняло. Преимущество в силе и мощи по-прежнему было за древним богом, а единственным хоть сколько-то значимым преимуществом у него было наличие на теле огромной раны. С новыми силами Арата вновь призвал стаю и начал заново прорубать плоть противника, правда, теперь он вкладывал больше сил в укрепление своих ударов. Это дало результат, рана действительно углубилась, а древний бог взвыл тысячи голосов боли и ярости, однако праздновать было рано. Враг по-прежнему обстреливал Арату крайне опасными атаками, отростки все сильнее напирали на него, тело вновь чувствовало воздействие проклятий, а из обломков начали появляться безликие. Только теперь они не взрывались после своей смерти, а их регенерация чудовищно усилилась. Теперь даже разрубание напополам или лишение головы не гарантировало их смерть, и стае было гораздо сложнее справлять с ними. Древний бог вновь и вновь атаковал несносного врага, но Арата, уподобившись берсеркеру, продолжал прорубать путь к мозгу своего противника, и путь этот был не бессмысленным. Вкладывая все силы в мощь и скорость ударов, Ишимура углубил рану, прорываясь сквозь слои плоти и застывающей крови, и вот, спустя неизвестное количество времени, он увидел слабое синее сияние в прорезах перед собой. Это его мозг. Арата позволил себе в мыслях обрадоваться увиденному, но безжалостный крик Йоксарена вызвал очередной, особенно сильный приступ боли, ознаменовавший смену декораций. Арата оказался в бардаке и хаосе. Это были лучшие определения, ведь местность состояла из кусков разных ландшафтов и локаций. Заброшенное здание, Академия Куа, лес, степь льда и множество других областей. Со всех сторон на Арату помчалась орда самых разных врагов. Маги, падшие, мертвецы, звери, демоны. Виднелись крузери, Кокобель, Эленвины и едва ли не все враги парня из прошлого. Последний отчаянный способ запутать и обмануть своего противника. Можешь натравить на меня хоть весь мир, это ничего не изменит. Я не сдамся. Отбиваясь от врагов, Арата пытался высмотреть мозг древнего бога, но его нигде не было. Лишь толпы прущих на него образов из прошлого. От количества ярких атак у просто человека уже могли бы повредиться глаза, а для уклонения от них нужно было проявлять чудеса скорости и акробатики, благо всем этим Ишимура обладал в должной степени. Тело вновь начало одолевать боль от воздействия проклятий, но под молниеносными атаками безмолвия враги падали замертво. Окружение постоянно менялось, не давая привыкнуть к обстановке, а вид врагов то и дело менялся с одного на другой, как и их атаки. Арата сбился со счета времени того, как долго он рубил армаду образов, но вот наконец-то он увидел едва заметный образ мозга. Добраться до него было сложно из-за количества противников, но вот вороны из стаи, за счет своих размеров, вполне могли это сделать. Небольшая группа воронов действительно смогла добраться до мозга и начала нещадно терзать его. Крик древнего бога вновь сотряс реальность, а Арата упал на землю от давления силы противника. Тебе не победить в этом бою. Образы исчезли, а Арата, не отошедший от приступа боли, был мгновенно схвачен отростком, что начал с силой душить его, сплющивая тело парня. Но это было не главной проблемой. Касание щупальца вызвало новый приступ боли по всему телу, и только спустя пару мгновений Ишимура понял, что это касание растворяет его. Поверхность отростка буквально вызывала растворение плоти Араты, оставляя нетронутыми лишь части тела из железа из-за метаморфоз. Но сейчас их было минимум, а вызвать полное превращение тела в металл он не мог из-за замедления регенерации. Твои потуги смешны. Ты тот, кто слепо следует чужой воле, даже не зная об этом, но пытаешься прыгнуть выше головы. Проклятие плоти научит тебя покорности. Плоть Араты действительно стремительно испарялась, а сам он терял в подвижности и не мог выбраться из хватки отростка. Но вместе с этим его взору открылось интересное зрелище. Он видел просвет мозга Йоксарена в его ране, хотя и находился в сознании. Вороны смогли нанести ему достаточно повреждений, чтобы слабое место стало отчетливо видно. Мозг не был защищен, нужно было лишь сделать один сильный удар, всего один. Но Арата физически не мог освободиться из-за разложения. Пришлось идти ва-банк, и Ишимура переместил безмолвие в призванную руку, которая могла относительно свободно двигаться, и начав напитывать ее вооружением, вкладывая все силы в один удар, он как мог метнул косу прямо в мозг Йоксарана. Время словно замедлилось, будто в кино. Коса летела к своей цели, пока отростки тянулись к ней, дабы остановить атаку, а тело Араты гнило, оставляя от него лишь верхнюю часть тела. Вороны атаковали отростки, не желая дать им сбить безмолвие, но их сил для этого было недостаточно. Ишимура мог лишь наблюдать за полетом косы и надеяться, что атака окажется удачной, ибо в противном случае ему не спастись. Безмолвие почти достигло мозга, но два отростка перегородили путь к нему, служа живым щитом. И вот лезвие уже было готово столкнуться с импровизированной защитой. Пробьет ли оно ее, или увязнет в отвратной плоти? Все решилось в одно мгновение. Когда усиленное безмолвие прошло сквозь плоть, а ее лезвие целиком вонзилось в израненный мозг, нанося ему добивающий удар. Крик боли едва не разорвал пространство вокруг. Держащий Арату отросток откинул свою жертву, извиваясь, как умирающий червь. Плоть Йоксарана начала растворяться в темных вспышках, а Арата чувствовал, как эффекты проклятий начинают спадать. «Твоя победа не станет триумфом. Бездна поглотит тебя». В последний момент я ощутил, как мою голову будто пронзило иглой, а после все окружение озарил взрыв из тьмы, ознаменовавший конец боя. Неизвестно через какое время Арата открыл глаза, при этом не видя ничего кроме разрухи. От Йоксарана и его слуг не осталось и следа, а сам он был полностью цел, в своем привычном облике. Во всяком случае так ему казалось. Кайдан, поздравляем, вы прошли барьер испытания. Древний бог Йоксаран пал от вашей руки. Награды за победу. Аспект концепции, безумие, сила плоти, сила разума древнего бога, кровь и плоть древнего бога, новый элемент, элемент, силы бездны. Внимание, на пользователя наложено проклятие. Создатель проклятия, Йоксаран. Проклятие плоти. Снятие проклятия невозможно. Кайдан, что? Почему все вокруг? Арата, казалось, даже не слушал сообщения от Кайдана, с непониманием смотря на свои руки и пол под собой, словно он видел что-то, чего не видел ранее. Кайдан, верни меня к офис. Принято. Глаза Ишимуры на мгновение закрыла тьма, а по ее исчезновению парень увидел комнату офис, как и ее непосредственную хозяйку. Арата, несмотря на целый вид своего ученика, офис сразу почувствовала неладное. Да, сила ее ученика явно возросла, но в ней было что-то, чего офис не могла разглядеть. Нечто неестественное и напрягающее. Офис, со слабыми эмоциями в голосе произнес Ишимура. Это не иллюзия. Что с тобой там произошло? Ты уже дома, не волнуйся. Дома. Но, взгляд Араты одновременно выражал удивление, пустоту и некую обреченность, чего офис раньше у него никогда не видела. Тогда почему? Почему все такое? Спросил он, смотря на комнату. Такое, что ты видишь? Сдалей опасений спросила офис, но Арата словно не мог ответить. Он как статуя продолжал смотреть на стены комнаты, не в силах отвести от них взгляд. Опасаясь за состояние Араты, Ураборос взяла его за руку, чтобы иметь возможность увидеть мир взглядом Араты, и когда у нее это получилось. Ее собственные глаза выразили шок. Арата смотрел на стены, пол, потолок, но не видел ничего из этого. Его взору было открыто лишь два явления. Первый была офис, ее он видел абсолютно такой же, как и ранее, но второе – плоть, сгустки окровавленной, извивающейся плоти, пласты из красного, искривленного мяса вместо комнаты. Вот что видел Арата своим опустевшим взглядом. Примечание к части. https://pinnitz4gvrp2wp. Примерно так сейчас Арата видит окружение и офис на его фоне. https://pinnitz74f8yaet. Примерный вид силуэта дравшегося с ГГ. Надеюсь, глава вам зашла. В следующий, как несложно догадаться, будет разбор наград и последствий от победы Араты. А может, это все еще безумная иллюзия, которую Ишимура уже не может так просто отличить от реальности. Кто его знает? С вас, как всегда, комментарии и подписка, а то читает в день выхода главы 2 к человек, а коммент оставляет дай офис 30-40. Не найс. https://temefanpriut. Мой телеграм-канал. https://bastetofavngate. Мой бусти. https://discord.somenvitikn8a8e. Дискорд. Последствия. Примечание к части. Прода наглому народу. Вышла быстрее в честь 500 человек на ад. Если долго смотреть в бездну. то бездна начнет смотреть на тебя. Одолеть сильного противника и получить награду за эту победу. Разве может быть что-то более приятное? Все ведь мечтают получить достойную награду за свои труды, но порой такая награда может дать не только радость, но и горечь вперемешку с плачевными последствиями. Во всяком случае, теперь именно такого мнения придерживался Ишимура. Ему удалось одолеть древнего бога, что в любом случае является огромнейшим достижением, но перед своей смертью Йоксаран успел оставить своему убийце крайне неприятную подлянку, от которой Арата не мог избавиться, даже со своими нынешними силами. Даже больше, Офис тоже не решилась пробовать это делать по некоторым причинам, потому Ишимура был вынужден смотреть на мир с совершенно изощренной, безумной и уродливой стороны. Проклятие плоти заставило парня видеть весь мир и его обитателей в виде живого мяса и ошметков плоти, и так постоянно. Арата не видел красоты людских лиц, произведения искусств или текста книг, лишь уродливые кровавые куски. Касалось это и людей с другими расами, ведь впервые увидев человека под таким мировоззрением, Арата едва не убил того на рефлексах, приняв за монстра из барьера. И самое противное было в том, что именно живые существа выглядели уродливее всего. Словно ходячие мясные мешки на ножках, с разбросанными по всему телу глазами и ртом, и такое описание было еще самым невинным из возможных. Ситуация была веселой, ведь Арата не мог не видеть лица людей и других живых существ, не мог видеть природу, пейзажи, технику. Да что там, он даже книгу прочесть не мог, ведь вместо текста видел лишь кровавые пятна. Несложно представить, насколько сильно такой предсмертный подарок рушит мировоззрение и психику, ведь человек буквально попадает в кромешный ад, где не может ни на что отвлечься. Непонятно, хотел ли Йоксаран таким образом лишить Арату радости победы, просто свести с ума или уподобить его монстру, но эффект от этого был действенным, ибо даже Ишимура прекрасно осознавал одну простую вещь. Если он и раньше не особо горел любовью к людям, то теперь он даже не будет видеть в них этих самых людей, только ходячее мясо, издающее людские голоса. Однако ситуация была не настолько катастрофической, как выглядит на первый взгляд, ведь кое-что проклятие плоти сделать не смогло. Арата все же видел Офис в ее привычном виде, как и своих воронов. В Эдельвудском лесу все так же было обычно, только в некоторых местах появились залежи подозрительной зеленой руды, а впоследствии выяснилось, что все, кто хоть что-то значит для Ишимуры, были в его глазах в прежних обличиях. Специально ли Йоксаран сделал так, или же безумная привязанность к этим людям и своим силам Араты сумела частично нивелировать воздействие проклятия, на это ответить было невозможно, но факт остается фактом. Моральные и психологические якоря Ишимуры остались с ним, чему сам он был невероятно рад, особенно на фоне своего нового взгляда на мир. Офис хотела бы помочь своему ученику снять проклятие, но, к сожалению, даже она сейчас была не в силах это сделать. И нет, дело не в силе самого проклятия, а в его природе, и это стало вторым, самым жутким и темным итогом победы Араты. Рассказав Офис о своем противнике и битве с ним, а после и о полученных силах, парень мог впервые в жизни лицезреть на лице Ураборос эмоцию, которую не ожидал увидеть никогда. Он вообще считал это невозможным, но реальность была красноречивее всех слов. Арата впервые в жизни увидел испуг на лице Офис. Казалось, в какой-то момент она и вовсе была готова отпрыгнуть от него, как от источника своих страхов, и у причины такой реакции было вполне конкретное название – бездна. Офис действительно показала шок и испуг на лице от этого слова, точнее факта появления ее у Араты. Офис, все нормально, теперь уже была очередь Ишимуры пугаться за своего учителя. Она боится, но это ведь невозможно. Во всяком случае, так я раньше думал. Только вот весомая волна подпитки от чьих-то страхов говорила сама за себя. Офис же абсолютно не церемонясь схватила голову Араты обеими руками, дабы его взгляд точно совпадал с ее. «Арата, а теперь слушай меня очень внимательно и внимай каждому слову». Голос Офис не терпел никаких пререканий. Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни при каких условиях, никогда даже не смей думать о том, чтобы применить бездну. Никогда. Ты меня услышал? Подожди. Откуда такая реакция? Офис, ты сама на себя не похожа. Арата, я сейчас абсолютно серьезно. Никогда не смей даже думать об этом. Но почему? Откуда столько страха по отношению к бездне? Слегка недоуменно спросил Арата. Поверь, у меня есть причины так на это реагировать, а после небольшой лекции они появятся и у тебя. Пора рассказать тебе кое-что. И что же? Скажи, как по-твоему, Как именно возникла наша реальность? Реальность? От такого вопроса Ишимура опешил. Ну, большинство считает, что началом всему стал большой взрыв. Частично это так, но имело в виду не совсем это. Что по-твоему было до начала реальности? До реальности. Я бы мог сказать, что это было абсолютное ничто, но судя по всему ты сейчас разубедишь меня в этом, отчасти. Слушай меня, Арата, сказала Офис серьезным тоном. До возникновения реальности в том виде, в котором мы видим сейчас, действительно была пустота и ничто, но так было далеко не всегда. И что было до этого? Офис коснулась лба Араты, а после окружение стало меняться. Вокруг двух силуэтов возник вид бескрайнего космоса. До начала всего было ничто. Вид звезд и галактик померк во тьме, а до великого ничто. Вся реальность вокруг погасла, но во тьме начало возникать что-то иное. Была бездна. Вид вокруг полностью изменился. Бескрайнее пространство занимало уже знакомое, но оттого не менее жуткая и отвратительная для Араты картина. Бесконечная черная масса, колоссальные сгустки плоти и глаз, что своими соединениями образовывали чудовищный, не поддающийся осознанию и логике всемогущий организм, охватывающий все. Казалось, ему вообще нет конца. Бездна. Она была до сотворения мира. Да, она существовала всегда, хоть ее никогда и не было, и так продолжалось бессмысленное количество времени, пока бездна не исчезла. Подожди, что? Бездна исчезла? Каким образом это могло просто исчезнуть? От такого заявления Арата сам впал в шок. Сейчас ты сам все поймешь. Что в твоем понимании бездна? Я не знаю, как это объяснить. Ее любят описывать как хаотичное нечто, в котором есть все, но нет ничего. Правда, я понятия не имею, насколько это верно на практике. В целом ты сказал все верно. Бездна действительно была всем и ничем, сочетая в себе несочетаемое, представляя собой гармонию и хаос, идиллию и тиранию. Она буквально является единством всего и ничего в абсолюте, что является как ее главной силой, так и слабостью. Слабостью, да, бездна была едина, но когда части ее начали отделяться, нарушать это извращенное единство, она перестала существовать. Отделились, но как это произошло? Увы, но ныне это никому не известно. Можно назвать этот вопрос главной загадкой мироздания, ведь никто, даже те самые отделившиеся части, не могут на это ответить. Части, концепции, да, ты верно все понял. Теми, кто отделился от бездны, уничтожив тем самым старый порядок, были изначальные концепции, когда у них еще не было ни тел, ни разума, только желание существовать. А все то, что осталось в бездне, стало противоестественным, исчезнув, будто ее никогда и не было. Закончила объяснение мироздания Офис. Это невероятно, так неясно и туманно, но невероятно. Рада, что тебе понравилось, но мы отвлеклись от темы. Теперь ты понимаешь, почему я сказала тебе никогда не касаться силы бездны. Кажется, понимаю. Ты боишься, что использование этой силы может привести к возрождению бездны. Меня действительно пугает такая возможность, хотя ты и так это чувствуешь. Арата, бездна, не шутки. Сам факт обладания ей уже является абсурдным, потому не стоит лишний раз пытать удачу и окунаться в нее, ведь использование бездны не может пройти без последствий. Кроме того, она тебе и не нужна. Может, ты сам этого не понял, но твоя сила уже многократно возросла. Одолеть тебя в этом мире теперь могут лишь единицы из числа сильнейших, и то это еще под вопросом, пока ты не набрался опыта во владении новыми способностями. Бездна тебе просто не нужна, так что обещай мне, что никогда даже не помыслишь о том, чтобы использовать ее ради себя и дорогих себе людей. Я обещаю. Перспектива возвращения хтонического организма метавселенского масштаба меня абсолютно не привлекает, так что мне несложно ограничить себя в использовании чего-то столь опасного, раз речь идет о жизнях дорогих мне людей, в том числе и Офис. Да и она сама сказала, что мне не нужна бездна, чтобы быть сильным. После решения вопроса с бездной мы еще раз вернулись к теме проклятия плоти. Снять его сейчас Офис не может, так как в нем содержится частица бездны, а пытаться контактировать с ней таким образом может быть опасно, в первую очередь для меня самого. В будущем проклятие возможно само ослабнет, или же я смогу сам его снять при достижении полного контроля, но пока что мне придется терпеть мир кровавой плоти и обрубков перед глазами. Ну, я ведь и так псих, так уж если исходить с ума, то по полной программе. А дальше мы с Офис начали изучать иные полученные мною силы от Йоксарана, которые, к счастью, не содержали в себе бездну в чистом виде. Начали с самого простого и очевидного, и речь, конечно же, об усилении уже имеющихся сил. Физическая сила, аура страха, стая, регенерация, метаморфозы. Все это, в той или иной степени, было усилено, что, конечно, не могло не радовать. А вот после пошли уже новые способности. Элемент концепции, которым стало безумие. Не могу сказать, что меня это сильно удивило. Все же предпосылки на это были весомые. Я в последнее время действительно позволял себе то, что раньше посчитал бы безумным. Случай с тем дворецким из Набериус и Крузереем говорят сами за себя. Волнует ли меня это? С чего бы? Пока мое безумие не идет во вред дорогим мне людям, остальное не имеет значения. Сама же сила безумия по факту является жестким бустом для ауры страха. Теперь мелкого воздействия хватит для запугивания жертвы до состояния отчаяния, а после и до безумия. Я мог сделать это и раньше, но теперь такой трюк будет гораздо легче провернуть. Плюс можно воздействовать непосредственно на разум и расшатать его этой силой без лишних действий. То есть в теории теперь я могу сделать такую же вещь, как и с Крузереем, без долгих и планомерных психологических пыток. Что сказать? Круто. Могу без проблем превратить целую страну в масштабную пародию на лечебницу Маунт Мессив из одного небезызвестного хоррора, который существует и в этой вселенной. Способность действительно опасна, ведь с ее помощью можно настолько сильно исказить разум и мировоззрение врага, что он из добропорядочного интеллектуала станет одержимым кровью маньяком, насилующим трупы. Сила плоти. Название весьма говорящее, особенно помня название моего проклятия. Эта сила дает, вот это поворот, силу управления плотью. Изначально, правда, было не особо понятно, в чем она заключается, и в качестве испытуемого мне понадобились подопытные. Офис ради этого перенесла сюда каких-то магических созданий, которых я видел все тем же мясом, но по словам учителя это были химеры. Что показали опыты этой силы на подопытных? То, что управление плотью имба, иначе назвать это никак нельзя. Самое простое, она может вызвать мгновенное гниение органики, а это уже говорит о многом. Просто представьте, одним касанием вызвать разложение тела врага, а ведь способность можно использовать и в защите. И опять же, это только один вариант использования силы плоти. Можно начать едва ли не играться со строением тела и генами живых существ, делая, к примеру, из человека пародию на некроморфа, заставив отдельные части организма жить своей жизнью. Ну то есть вы понимаете, сделать из врага мутанта, свести его с ума, а после смотреть, как получившийся монстрик сам уничтожает своих бывших собратьев. Можно это использовать и в помощи другим, например, устранить физический дефект, вылечить рак крови, мозга и прочее, вызвать у организма регенерацию. Крайне многомерная, опасная и вкусная способность, нужно лишь научиться с ней работать. Кровь и плоть древнего бога. По факту то же самое управление плотью, правда с некоторыми нюансами. Если прошлый навык позволяет мне взаимодействовать с уже существующими организмами, то это позволяет их создавать или развивать. Да, создавать органику из ничего. Просто представьте себе мои ощущения, когда я умудрился в воздухе создать клыкастую пасть, полностью функционирующую и подчиняющуюся моим командам. И ладно это. Позже я умудрился из своего безымянного пальца левой руки создать паукообразное, живое нечто, что могло спокойно существовать самостоятельно, хоть и слушалось моих команд. Создание плоти, ее полная перестройка, работа с генами, возможность даже создать из куска органики новое живое существо. Способности визуально максимально мерзкие, бесчеловечные и жуткие, если только вы не фанат боди-хорроров, но при этом невероятно многосторонние, мощные и обладающие наиопаснейшим потенциалом. Кстати, наличие этой силы неплохо так повлияло на стаю. Мои вороны тоже выиграли свой куш, причем заслуженный, учитывая их неоценимую роль в битве с Йоксараном. Что же получила стая? Во-первых, они научились сильно менять свой размер. Теперь они при желании могут быть размером как с обычную ворону, так и с половину взрослого человека, и это я говорю без учета размаха крыльев. Птички у меня быстрые и смышленые, так что сами прекрасно поймут, когда выгодно такое использовать, но это еще не все. Сила плоти дала им возможность частичных метаморфоз, не таких радикальных, как у меня, но все же. Просто представьте себе, как крупный ворон вызывает на своем брюшке огромную зубастую пасть от клюва до хвоста, или отростки, подражая богомолу. Такая птичка спокойно откусит человеку голову одним движением, а с учетом количества воронов, их возросшей прочности, возможности играться со строением тела. Я всегда знал, что стая – это имба, и сейчас с этим уже никак не поспоришь. Однако сколь бы ни была крута возможность косплеить бога жизни, но остается еще одна, как по мне самая опасная из всех полученных мною сил – сила разума древнего бога. В целом само название уже намекает на особенность этого навыка, а дает он сразу несколько особенностей. Еще до получения этой силы моя ментальная сопротивляемость была на достойном уровне, ибо лезть в голову шизоида с замашками на статус концептуального демона себе дороже, но с обретением этого разума сопротивляемость стала абсолютной неуязвимостью. Ни иллюзии, ни гипноз, ни чтение моих мыслей, ни привороты иные воздействия на разум на меня более не работают. Была бы у меня эта способность на саммите, глядишь, и тот злополучный браслет от Крузерия на мне бы не сработал, но ни одной ментальной защиты эта сила меня так зацепила. Гораздо вкуснее и опаснее выглядела та самая ментальная сила Йоксарна, с помощью которой он влиял на мой разум и читал мои мысли, и именно эту силу давал разум древнего бога. Да, гребаная телепатия, возможность мысленно общаться с другими, как было выявлено в эксперименте с участием офис, а также возможность читать чужие мысли по желанию пользователя. А если учитывать связку этой способности с аурой страха и безумия, открываются поистине широкие перспективы. Само собой, читать мысли всех и вся в любое время и без ограничений я не могу, ибо это уже было бы слишком читерно, даже для меня. Да и буду честным, мне самому не нравится перспектива на постоянной основе слышать мысли окружающих меня людей. Одно дело намеренно делать это для получения конкретной информации и обретения преимущества над оппонентом, и совсем другое слышать все мысли даже одного человека, не говоря уже о толпе. Сколько там будет условного мысленного мусора, знание которого мне ничего не даст, я даже представить боюсь. Такое будет в лучшем случае раздражать, а мне с моим зрением сейчас и так хватает веселых ощущений. Еще сильнее меня пугала перспектива начать слышать мысли не посторонних, а близких мне людей. Каким бы ублюдком и своенравным собственником я бы ни был, но я не хочу вторгаться в разум небезразличных мне разумных, хотя бы из уважения к их сокровенным мыслям и личному пространству. С офис, правда, в этом плане вышла небольшая загвоздка. Учитель сама настояла на том, чтобы я попытался прочесть ее мысли, на что я согласился с очень большой неохотой, и, ожидаемо, у меня ничего не вышло. Из этого выходит, что читать мысли превосходящих меня существ, а офис таковой будет всегда, я могу только с их позволения. Учитель уже собиралась дать мне свое разрешение, но в последний момент я прервал. Не вздумай, учитель, даже не думай об этом. С незамеченной сразу тавтологией сказал Ларата. Почему? С долей удивления спросила офис. Разве ты не хочешь попробовать прочесть мои мысли? Нет. Как ты запретила мне использовать бездну, так и я запрещаю тебе разрешать подобное. Теперь уже голос Араты не терпел споров и несогласия. Меньше всего я хочу видеть мысли тебя или Кураки. Разве это не странно? Офис непонимающе смотрела на Арату. Многие люди мечтают знать мысли окружающих, некоторые готовы отдать за это любую цену. Только вот я уже давно не человек, и все же ты отказываешься от возможности знать все про окружающих. Не могу сказать, что понимаю причину такого решения. Хэммммм. Как бы тебе объяснить? Ишимура задумался. В моем понимании чтение чужих мыслей равноценно вторжению в сокровенное и личное пространство человека. На большинство таковых мне наплевать, так что с ними я в случае нужды проверну такое без зазрения совести, но не с тобой, не с сестрами Таджо, не с Вали и героями. Вы исключение из всего этого. В этом списке также были мама и родители Араты, но их не упомянул по причине того, что офис никого из них не видела лично. Каждого из вас я как минимум уважаю, а кого-то и вовсе люблю больше своей жизни, ведь без вас в ней нет смысла. Так что для меня начать лезть вам в голову равносильно предательству и недоверию. Тебя это так сильно беспокоит? У каждого должно быть что-то личное, и никто из вас не является моей собственностью, чтобы я не признавал этого. Если мне нужно о вас что-то знать, то лучше я дождусь момента, когда вы сами мне это расскажите, а если нет, значит и знать об этом мне не нужно, высказался Арата. Понятно, теперь мне ясна твоя позиция, так что, раз ты так хочешь, то я не буду тебя переубеждать, все же это твой выбор. Спасибо, однако мне интересно узнать у тебя кое-что, если ты, конечно, согласишься ответить. Ты ищешь моего согласия? Я польщен, для тебя все что угодно, учитель, полушутливо сказал Арата. Ты сказал, что ни я, ни Курака с остальными, никто из нас не является твоей собственностью. Ну да, при этом ты любишь Кураку и ценишь свой статус моего единственного ученика. А разве это не очевидно, к чему это она ведет? С непониманием думал Ишимура. Тогда ответь мне на один вопрос. Что ты будешь делать, если все неожиданно изменится? В каком смысле изменится? Твое положение рядом с дорогими тебе людьми. Что ты будешь делать, если Курака неожиданно полюбит другого человека, начав, к примеру, бояться тебя? Или если у меня появится новый ученик, что будет ко мне гораздо ближе тебя? Или же если Вали начнет относиться к тебе как к мусору, что тогда? Ты ведь сам сказал, что мы не твоя собственность, но что тогда? Любовь может пройти или смениться ненавистью, дружба угаснуть, ученик забыться, а семья распасться. Но что ты будешь делать, если подобное когда-нибудь произойдет? Зная тебя, ты не сможешь просто смириться с этим. Ураборос задала действительно щекотливый вопрос, на который Арата не мог сходу ответить. Говоря о своем отношении к дорогим себе людям, Ишимура не кривил душой и не преувеличивал. Если бы ради спасения Кураки или офис ему нужно было отказаться от всех своих сил и пожертвовать собой, он бы это сделал. Если бы ради них нужно было вырезать население Японии или другой страны, включая детей, он бы не терзался сложностью выбора или совестью, лишь спросил бы, сколько у меня времени. Арата был одержимым психопатом, и никогда этого не отрицал, и ирония заключается в том, что дорогие ему люди были как сдерживающим фактором, так и объектом безумия одновременно. Они были неотъемлемой частью жизни и личности Араты, ведь его бы не существовало без них, а потому представлять себе описанную офис-картину было болезненно. Это интересный вопрос, и ты не спешишь на него отвечать, не без причин. Мне это действительно очень неприятно представлять. Я не хочу, чтобы подобное происходило, но если таков будет ваш выбор, тогда мне останется лишь принять это. С неясными эмоциями в голосе сказал Арата. Ты просто примешь это, даже не попытаешься помешать такому исходу? Сама ведь поставила вопрос так, будто это уже случилось. Поддел ученик учителя. Прийти к подобному для меня будет невероятно больно, это очевидно. Но вы живые существа, вы личности, и, самое главное, очень дороги мне. Если ради вашего искреннего счастья мне придется исчезнуть из вашей жизни, да будет так. Я не вправе решать подобное за вас. Хотя это и не значит, что я просто позволю дойти до такого. Вот как, значит, если я того пожелаю, то ты покинешь меня? С непростым выражением лица спросила офис. А ты действительно хочешь, чтобы я так сделал? Нет, не хочу, а потому не позволю этому случиться. На такие слова из уст офис Арата слегка усмехнулся. Почему ты смеешься? Прости, просто это иронично. Спрашиваешь меня про отношение к себе, а после сама показываешь свою драконью черту. Бесконечность, истинный дракон, та еще собственница. Беззлобно улыбнулся Арата, что действительно дорогого стоит. Улыбаться после начала проклятия плоти он начал очень редко. Все может быть. В любом случае, я услышала ответ на свой вопрос. С неопределенными эмоциями в голосе ответила офис. Тогда я бы хотел вернуться к интересующей меня теме, а то мы отвлеклись. А ведь все началось с разговора о чтении мыслей, плавно перейдя в это. Мы успели рассмотреть все твои способности, так что можно сделать некоторые выводы, хотя они весьма прозаичны. Эта сила плоти, как и сила разума, весьма сильны и опасны. С ними, плюс с учетом твоей мощи, очень немногие смогут дать тебе достойный отпор. С этим трудно спорить. Если бы еще не это, явно намекая на свое зрение, сказал Арата. Повезло хоть, что офисы других я вижу нормально. Правда, что будет, когда я вернусь в Куа, а после в Академию? Хмммм. Ладно, это дело будущего. Пока надо разобраться с имеющимися вопросами. Прости, за что ты извиняешься? Я ведь твой учитель, но не могу помочь тебе с этим проклятием. Мне ни за что тебя прощать, офис. Сам виноват, что не был готов к подобному сюрпризу. Да и все не так плохо. Тебя и других близких я вижу нормально, а остальное терпимо. И все же, возможно, потом мне самому удастся с этим разобраться, когда смогу лучше контролировать плоть и безумие. Но это дела будущего. Лучше скажи мне кое-что. Бездну я использовать не могу, мало ли к чему это приведет. Но что насчет остального? Какой примерно у меня уровень сил сейчас? Трудно сказать однозначно, но твоя личная мощь сильно возросла после победы над этим богом. Твои новые возможности в целом являются околобожественными. Тебя бы могли называть, например, богом жизни или разложения», — с полуулыбкой сказала Офис. «Это сейчас был такой прикол с твоей стороны?» — чуть удивленно спросил Арата. «Хорош бог жизни, ничего не скажешь. С создаваемой мною жизнью ни демонов, ни монстров не нужно. Они просто вымрут от страха при виде моего аналога людей. А разве это имеет значение? Жизнь есть жизнь, какой бы изощренной и противоестественной по мнению других она ни была». «Тоже верно, правда, как мне кажется, с титулом древнего бога такое не сравнить. Я сейчас, конечно, лишь пародия на древнего бога, но за какого-нибудь форейнера, п.а. Кто шарит, тот понял. Кто не понял, значит не шарите, сойду. И какой все же уровень сил? Хочешь знать, нужно ли тебе еще кого-то опасаться в этом мире?» На лице Офис была все та же полуулыбка. «Не без этого, хотя, если быть до конца честным, то сейчас мне на почти всех сильнейших этого мира наплевать, словно это уже и не имеет никакого значения. Это я так осмелел от прибавки сил, или безумие сделало меня безразличным к этому, даже интересно. Думаю, мой вердикт тебя обрадует. Если судить по списку сильнейших, без учета меня и красной бяки, то бояться тебе почти нечего. Ты уже явно находишься в топ-10, и отнюдь не на последнем месте. Как мне кажется, ты можешь находиться и на первом или втором месте», — высказала вердикт Офис. «Топ-2 или 1, хочешь сказать, я сейчас сильнее Сазикса?» Арата слегка удивился такому. «Как минимум ты опаснее, да и условного запаса силы и живучести у тебя больше. Можно даже назвать вас двумя антиподами, ведь Сазикс чистый разрушитель, а ты же наоборот, можешь искажать или создавать жизнь». Хаем иронично. «И это же касается Шивы, он ведь топ-1, как я понимаю. Среди живущих в мире сейчас он действительно сильнейший, как минимум его многие равняют с библейским. Правда, Шива весьма таинственная и скрытая от масс личность, поэтому утверждать что-то на его счет однозначно нельзя. Однако его основной стезей тоже является разрушение, хоть и гораздо более сильное, нежели у фальшивого Люцифера. Сейчас он, возможно, еще превосходит тебя, но не думаю, что это надолго. Когда твоя сила станет тебе более привычной, это будет уже под сомнением. А если ты все же сумеешь стать концепцией? Думаешь, я смогу достичь становления живой концепцией? Я бы сказала, что у тебя неплохие шансы. Ты уже обладаешь частицами сразу трех концепций, а это дает много шансов. Нужен лишь шаг к этому. Но что это за шаг? С интересом спросил Арата. Этого мне неизвестно. Я родилась концепцией, поэтому мне не приходилось развиваться таким образом. Если уж на то пошло, то я как-то не обращал внимания на это. Как вообще рождаются концепции, и почему есть лишь кандидаты? Как это вообще происходит? Как происходит, спрашиваешь? Офис немножко задумалась. Как ты уже понял из недавнего рассказа, все изначально пошло от бездны. Тогда у родившихся концепций не было тела или разума, они просто были, но после, когда Вселенная начала принимать привычный ей вид, некоторые концепции начали принимать физическое обличие. Такими являемся мы с Великим Красным, и вы оба превратились в драконов. Совпадение, возможно, и так, все же изначально мы не выбирали, как именно воплотиться во Вселенной. Поэтому, если говорить о воплощенных в телах концепциях, то нас можно назвать детьми мироздания. Это ближайшая формулировка для понимания. Значит, ты родилась от Вселенной. Звучит эпично. Едва ли. Я просто появилась на свет в бесконечной пустоте, после чего долгое время бесцельно скиталась по пустым участкам космоса, пока не начала слышать шум жизни. Под шумом жизни ты подразумеваешь появление жизни во Вселенной, можно сказать и так. Мое сознание тогда лишь формировалось, а начавшийся шум со временем начал причинять сильную боль. Поэтому я пыталась убежать от него, и таким образом нашла Междумирье. Там было тихо, и я чувствовала себя хорошо, даже несмотря на визиты Красного. «Визиты?» – удивился Арата. «Разве он не изгнал тебя из Междумирья?» «Не сразу. Изначально он изредка появлялся там, порой даже общаясь со мной, и тогда в нем не было агрессии, скорее наоборот, желание сблизиться. А потом он изгнал меня из моего дома, не сказав ничего. То есть Великий Красный сперва спокойно сосуществовал с Офис в Междумирье, относился к ней как минимум терпимо, а после просто взял и выгнал ее без объяснения причины, зачем, что на него нашло». Слова Офис вызвали много вопросов у Араты, только вот ответа на них не было. «Можно мне задать еще один вопрос? Что же касается кандидатов в концепции, то тут все немного иначе. Некоторые концепции действительно стремятся к воплощению, но по каким-то причинам не могут просто так это сделать. Однако иногда рождаются существа с исключительными чертами и потенциалом, которые могут воплотить в себе эти концепции. Тогда эта сила начинает постепенно проявляться в таких созданиях, и, если им удается сделать все необходимое, они становятся воплощениями концепции. ХМ, в принципе, ожидаемо. А уже были такие прецеденты, и сохраняют ли такие воплощения своей личности? Случаи были, правда, не всегда удачные. Про библейского Итригексу ты и так помнишь, они лишились возможности воплотиться, но при этом сохранили свои силы. Были и другие ситуации, когда существо проваливало воплощение, и в итоге само растворялось в концепции. В смысле растворялось? Порой те, кто не смог совладать с силой концепции, становились частью этой силы, буквально растворяясь в ней. Весело. Но были ведь и удачные воплощения, были, правда, очень редко. Кандидаты в концепции сами по себе редкое явление, а удачных среди них еще меньше. А те, кому это удалось, кто-то из них, возможно, до сих пор бороздит вселенную вдали от нас, а кто-то решил перейти в иные реальности. Я уже давно не видела таковых. Поэтому, Офис посмотрела в глаза Арате. Тебе необходимо контролировать свои силы, дабы суметь воплотиться, а не стать жертвой, иначе даже мне не удастся тебя спасти. Хочешь сделать из меня концепцию? А разве не естественно для учителя желать наибольшего прогресса для своего ученика? Остановление концепции – это высшая точка развития, ответила Офис. ХМ, логично, ничего и не скажешь. Ты не сильно воодушевлен этим, хотя и являешься одним из лучших кандидатов в концепции, хоть и неизвестно какой. Как сказать, я особо никогда и не верил в подобный исход для себя, призадумался Арата, сидя на полу, хотя сам и видел все как влажное мясо. Если так подумать, то у меня никогда не было какой-то масштабной и конкретной цели. Сперва я просто хотел набраться сил для относительно спокойной жизни, дабы что-то из себя представлять и суметь защитить своих родителей. Потом к этому добавилось стремление не стать кормом для Фиддлстикса, но в целом изначальная цель и не изменилась. Я все так же просто хочу что-то из себя представлять, иметь возможность защитить дорогих мне людей, в том числе и тебя, Офис. Раньше еще было желание проследить за каноном, но теперь это меня мало волнует. Ну и, ты не договорил, сказала Офис, нужным, ХМ, быть нужным кому-то, сдалей стыда, сказал Ларата. Вся эта сила, мощь, обладать ей приятно, но какой от нее смысл, если ты один, без цели и смысла? Больше всего сейчас я хочу быть нужным кому-то, ради кого и следует становиться сильнее, дурачок. Подойдя к Арате, Офис без лишних слов обняла его. Знаешь, я большую часть своей осознанной жизни испытывала боль от шума жизни, сколько себя помню. Но знаешь что, ХМ, шум ослаб, мне не больно, хоть он все еще и непривычен мне, но боли больше нет. А знаешь, когда это случилось? Вскоре после встречи с тобой. Арата на это ничего не ответил, лишь слушая голос своего учителя, смотря неопределенным взглядом в кровавые стены из плоти. Ты боишься остаться один, но сам того не видя уже избавился от этой проблемы. Ты нужен своей девушке, нужен своим друзьям, чтобы они сами не говорили, и, что самое главное, ты нужен мне, мой маленький ученик. Ишимура какое-то время не издавал ни звука, а после ответил на объятия Офис, уткнувшись лицом в ее правое плечо. Офис, слегка дрожащим голосом сказал Ларата, не оставляй меня одного, пожалуйста, будь рядом всегда, я не хочу терять тебя. Ураборос слегка удивилась таким словам, и, как ей показалось, ее плечо стало мокрым. Не волнуйся об этом, я тебя никогда не оставлю и всегда буду рядом с тобой. Она начала медленно гладить Ишимуру по волосам. Всегда, вечно, обещаешь? Обещаю, мы всегда будем рядом друг с другом, что бы ни случилось. Учитель и ученик еще долго находились в таком положении, наслаждаясь объятиями друг друга. Два столь зависимых друг от друга существа, которым просто хотелось быть вместе. Весь остальной мир был неважен. Этот серый, полный лишь плоти и мяса бесцветный мир.